после победы. России больше не грозило разделение надвое. Земцам должны были возвратить отобранные земли, и даже само слово «опричнина» запрещалось произносить. Нарушившего этот запрет полагалось бить кнутом у столба. Все. Кончилось великое бедствие. Можно вздохнуть свободно. Однако Иван Грозный не был бы самим собой, если бы дал стране спокойно жить, залечивая раны. Для начала он вновь обращает внимание на Ливонию. Еще в 1570 году Иван реализовал там очень удачный замысел. Создал на части контролируемых земель буферное вассальное России-Ливонское королевство. Во главе его был поставлен датский принц Магнус, сын короля Дании Кристиана III, Арцимагнус Кристианович, как его называли в русских летописях. В свое время брат Магнуса, датский король, откупился от него землями, захваченными Данией в Ливонии. Территории были невелики, никакой самостоятельности не гарантировали, поэтому Магнус с удовольствием принял покровительство царя московитов и даже женился на русской, оставшейся в живых после всех зверств опричнины, дочери князя Владимира Старецкого. А удачным этот замысел оказался потому, что Магнус, в отличие от диких московитов, был свой, и население Ливонии активно шло под его руку. Грозный же вскоре после битвы при Молодях отправляет войска в шведскую Ливонию, и этот поход оказался успешным. В 1573 году русским удалось взять стратегически значимую и хорошо укрепленную крепость Пайде – Вейсенштейн. Именно под стенами Пайды погиб главный царский палач Малюта Скуратов, и это стало еще одним символическим подтверждением смерти опричнины. Так случается в жизни. Прожил человек отмеренный век упырь упырем, а умер достойно, честной солдатской смертью. Царя же в это время заботили куда более важные дела, связанные не с Ливонией, а с Литвой.